Почему я так тянул с просьбой к Жоржу? Была причина. Дешифратор еще не взломал эскин диверсанта, и я не знал, замешан в этом парень или нет. Если да, то у эскина должны быть приказы по взаимодействию. Именно поэтому я и перевел разговор на станцию, которую создал когда-то. Тянул время. История поучительная. Они стояли в резерве, когда поступил приказ с шестью киллерами перекрыть часть пространства. С ними пошли корабли-глушилки гипера, чтобы корабли противника не смогли выйти к ним в тыл, перелетев оборону в гипере. По стечению обстоятельств станция того диспетчера, его звали Инваром, попала под острие вражеского удара. Только они сбросили диспетчерский модуль и начали рассеивать по системе оружейные диспетчерские платформы, как принудительно из гипера стала выходить люмерская эскадра в 240 вымпелов. Понятное дело, им эта оборона, которая даже первую линию фактически не имела, на один укус, и не почуют ее. Но надо отдать должное нашим диспетчерам. Они так управляли минными кластерами, ракетными и артиллерийскими платформами, что передовой отряд противника потерпел сокрушительное поражение. Те прощелкали, начали перегруппировку, что позволило транспортам закончить созданием первой линии обороны, где плавали обломки части флота. И второй. Люмерцы еще дважды штурмовали линию обороны. Наши подтянули еще одного киллера и части флота резерва. Но все-таки с подошедшим подкреплением противник снес нашу оборону и началась свалка. Чуть позже этот диспетчер попал в плен и встретился со мной. Быстро закончил я. Дешифратор наконец закончил со взломом, и я по каналу, который был в шуме глушилки доступен только мне, проверил память диверсанта. Парень тут был ни при чем. У гостя стояла задача незаметно взять эскин шахтера под свой контроль и отключить систему непосредственной обороны судна, дав разрешение на стыковку челнока, который должен подойти под включенным оборудованием невидимости. «Что-то ты больно быстро закончил», — с подозрением сказал Жорж. «Время тянул. Ты притащил на себе гостинец. Им занимался». «Диверсант?» — сразу понял тот, в чем дело. «Да, трофей. Сейчас его перенесут ко мне в мастерскую. Чуть позже поработаю над ним. Он мне тоже пригодится». «А где его могли прицепить, учитывая, что я не выходил из-под сенсоров СБ Сивиллы?» — задумался Жорж и почти сразу сам нашел ответ. «Я на топливный терминал вчера заходил. Только если там. А так Сим у меня на летной палубе стоит, в охраняемом секторе. Туда просто так не попадешь». «Я бы пробрался», — пожал я плечами. «Так то ты. О, кстати, ты так и не сказал, зачем ты нужен Геккону. Разговор в сторону увел». «Они решили создать верфи наподобие Варры и клепать космические станции. А это миллиарды, сам понимаешь. Часть документации, как я понял, у них есть, но нужен инженер-проектировщик. Из всех, кого они смогли найти, доступен был только я». «Это миллиарды, если у них все получится», — задумчиво согласился Жорж. «Да, идея неплохая». «Это еще слабо сказано. Теперь понятно, что они от тебя не отстанут». «Ладно, это все интересно, но у меня другие планы, и пора их превратить в реальность. Жорж, мне нужно сдать на сертификат пилота универсала, причем инкогнито». «Хм, интересная задача. Вот что я придумал. На станцию ты летишь со мной, незаметно. Просветят сканерами и поймут, что на борту двое. Ты ткань специальную купил, в нее завернешься», — отмахнулся таможенник. «Потом на моей служебной платформе едем к диспетчерам, и там ты спокойно проходишь сертификацию. Это все, чем я могу тебе помочь. Сертификат ты должен сдать сам, и скин станции не даст разрешения поставить метку тебе на сеть без прохождения всех процедур». «Это я знаю и готов. А как возвращаться буду?» «Вот с этим сложнее. В диспетчерский блок я тебя проведу, это без сомнений. Но ты там пробудешь часов 6-7, пока не сдашь все. А к этому времени уже все охотники будут знать, где ты находишься, и будут готовы. Охранные контакты? В принципе, идея. Кивнул коротышка, развалившись на диване. Взяв с протянутой Стюартом тарелки дольку фрукта, он задумчиво покивал. Может и получится. Решать, конечно, тебе, но я бы нанял бронированный фургон СБ «Сивиллы». Они тоже оказывают платные услуги клиентам. А атаковать спецназ СБ – это не каких-то там охранников. Не все охотники на это пойдут, даже за такие деньги. Тем более, где СБ хозяева. Предложение мне нравится. Нравится, пока цену не узнаешь. Дорого они берут. Усмехнулся таможенник и спросил. Когда отправимся? Да прямо сейчас, чего тянуть? И то дело. Пошли. Оставив стюарда убирать в гостиной, мы с Жоржем спустились и подошли к фрегату. Пройдя на его борт, отстыковались и полетели на Сивиллу. Один из технических дроидов перед этим, по моему приказу, принес плотную ткань, которую не просвечивали сенсоры. И я, завернувшись в нее, так и просидел в кают-компании фрегата до конца полета.